Глава 23. Незаметно пролетел месяц. В саду рядом с шестиугольным павильоном гарема выросло еще одно здание, более просторное и помпезное. Принцесса не могла отдать строительство на откуп смотрителю. Ей приходилось лично наблюдать за выбором отделки, распределением комнат и украшением фонтана. Однажды вечером она с тяжелым вздохом сказала Хикмету, что не представляет, как прежде жили ее будущие мужья. «Нельзя уронить достоинство матери», – размышляла Лукреция, не замечая, что уже давно называют королеву Апраксиду только так. «Но и устроить моих мужей лучше, чем живут супруги сестер Лукаса или самой правительницы, тоже плохо». «Я могу повидаться с юношами, госпожа», — поклонился Хикмет. «Передам подарки, узнаю, какие они любят цвета и притирания». Принцесса перевела взгляд на Лукаса, вспоминая разговоры в приемной перед советами с участием королевы. Она догадывалась, что прием и знакомство с женихами — это обязанности старшего супруга, особенно в том случае, если он единственный. Принц отвел глаза. Несмотря на гаремное воспитание, младший сын королевы оказался жутким собственником и ревнивцем. Вспомнив, как жарко проходили их ночи, принцесса невольно опустила ресницы, пряча взгляд. Они вдвоем рьяно осваивали радости супружеского ложа, и постельная книга часто служила лишь началу их бурных ночей. Лукас выматывал себя, стремясь подарить своей супруге наивысшее наслаждение, заставляя то шептать, то кричать его имя. Один намек, одно воспоминание о том, что где-то в гареме матери дожидаются свадьбы еще трое мужчин, и муж закусывал алые губы, точно строптивый конь удила, и становился еще более ласковым, игривым или дерзким и решительным. Иногда Лукреция опасалась мрачного огня, загорающегося в его взгляде. Ей хотелось отказаться от привилегии пополнить гарем. Но нарушить планы королевы девушка не смела. Теперь она живет в этой земле и должна быть ее частью. Еще в первые недели пребывания в Занире девушка поняла, что отец, мать, родственники, придворные остались где-то там, в далеком прошлом. Она, конечно, может им писать, но дойдет письмо или нет – воля королевы Апраксиды. Да и время, уходящее на доставку новостей, делает бессмысленным любой бунт. Ее охрана сразу после свадьбы разделилась на две половины. Часть воинов спешно собрала доспехи, получила оговоренную награду и удалилась через пустыню с ближайшим караваном. Меньшая часть, около дюжины воинов, осталась. Но большую часть времени они занимались не бессмысленной охраной пустых покоев, а общением с воительницами. Королева привлекла мужчин к тренировкам своих дочерей, чтобы храбрые воительницы освоили иноземные виды оружия и приноровились к тому, что с ними могут сражаться крупные бородатые мужчины. Лукреция не желала сидеть в своих комнатах или наблюдать за кружевницами. Она решила познакомиться ближе со своей новой родиной. И тут Лукас и Хикмет стали для нее незаменимы. Лукас знал родной город как свои пять пальцев. А Хикмет, не уступающий ему в ловкости и силе, мог ходить, где ему вздумается, пользуясь своей должностью старшего слуги. Благодаря этому принцесса знала все городские новости. Видела, где надо подновить стены, навещала стариков, чтобы приобщиться к мудрости пустыни. А однажды даже остановила буйную воительницу, яростно накинувшуюся на супруга. Постепенно занирцы привыкли видеть девушку в сопровождении Хикмета и пары младших воительниц. Узнали, что к ней можно обратиться с просьбой или рассказать о проблеме. Постепенно Лукреция стала такой же частью города, как утренние щелчки луков на тренировочной площадке, крики юношей у фонтана и стрекот цикад на заре. А потом настал день тройной свадьбы. Накануне, по традиции, принцесса провела ночь в своих покоях. Зная, что принц не спит, она беспокойно вглядывалась в темноту ночи, туда, где мигал маленький фонарик, по обычаю висящий у входа в гарем. Ее дамы отправились спать, и прежде уютная спальня казалась холодной и бесприютной. Даже странно было, что когда-то она с удовольствием забиралась на эту постель. Теперь она предпочитала спать в гареме в кровати мужа, возвращаясь в свои покои лишь на рассвете. Устав лежать без сна, Лукреция поднялась, подошла к низкому дивану, рассматривая лежащий на нем наряд. На этот раз ткань была золотой. Тонкая рубашка, защита для нежно-белой кожи, шальвары, украшенные вышивкой, расшитый жилет и просторный халат. Она уже замужняя женщина и может себе позволить носить больше одежды. Но кроме этого, ее туалет должен сверкать, чтобы показать представителям южного клана, что мать нашла для них богатую невесту. Серебряные боевые браслеты странно смотрелись рядом с тонкой золотистой тканью, но принцесса надела их. Эти украшения придавали ей уверенности. Вскоре появились дамы. Они удивились готовности госпожи, но обсуждать ее нервозность не стали. Просто помогли собрать волосы в прическу. Лукреция понимала, что многие из ее фрейлин уже отведали в этих землях любовь мужчины, а две уже попросились замуж. Но все же им не полагался второй супруг, по крайней мере, в первый год брака. Ведь иностранки так и не заслужили звания воительниц. Когда в покоях принцессы появился мальчик с чашечкой кофе и сладостями, ее уже потряхивало от волнения. Но не за себя, а за Лукаса. Ей хотелось утешить супруга, объяснить, но говорить было нечего. Приказ королевы есть приказ королевы. А магия, эта проклятая магия, не даст ей принять новых мужей лишь номинально. Каждый получит хотя бы одну ночь, да и потом они смогут претендовать на ее внимание не реже раза в месяц. Таков закон. Позже, когда дворец ожил, подошли воительницы, которым надлежало проводить невесту к алтарю. Брачным шатром должен был стать второй гарем, едва выстроенный, еще не украшенный ничем, кроме витражных окон и мозаики в купальне. Правительница не могла позволить, чтобы южане жаловались на плохой прием, поэтому по ее приказу все стены нового строения, еще пахнущие влажной штукатуркой, были убраны дорогой тканью, полы покрыты войлоком, а вместо диванов всюду насыпаны большие подушки. Все это принцесса знала со слов Хикмета. Сама она была занята составлением брачного договора и выбором подарков женихам, и перед свадьбой в гарем не заглядывала. На площадке у крыльца гудели барабаны, возвещая жителей столицы, что настало время свадебной церемонии. Храня на лице невозмутимость, Лукреция вышла на крыльцо и увидела королеву Апраксиду и пару мужчин в синих бурнусах. Рядом с ее величеством стояли три фигуры, закутанные в одинаковые алые покрывала. Оценив богатую вышивку, множество золотых украшений и дорогих подвесок, принцесса порадовалась предусмотрительности матери. На фоне женихов она имела вполне достойный вид. А еще южане оказались высокими, очень высокими. Каждый был выше принцессы на целую голову. Заметив какое-то движение в стороне, принцесса слегка повернула голову и едва не застонала. Знакомая фигура в светло-синем тюрбане стояла под раскидистой финиковой пальмой. Лукас все же пришел. По правилам, старшие супруги встречают младших после совершения брака. Но принц не выдержал. И его тяжелый взгляд перебегал с законной жены на будущих родственников. Если бы Лукреция могла выбирать, она бы отказалась от брачного союза прямо сейчас. Но королева уже подняла руки, благословляя. Трубы взревели, и даже если бы принцесса начала кричать, ее бы никто не услышал. Дверь гарема захлопнулась за спиной, как крышка тяжелого сундука. Мужья молча просеменили в гостиную и замерли, не открывая лиц. Лукреция вошла следом и сразу села на диван, с трудом сдерживая желание обхватить руками гудящую голову. «Садитесь, мужья мои!» Принцесса жестом указала на широкий диван. «Я хочу увидеть ваши лица и поговорить с вами», сказала она, заметив, что южане продолжают изображать статуи. Два алых покрывала опускались медленно, третье упало сразу. Резкие черты и суровое выражение лица третьего супруга сразу объяснили Лукреции, почему никто из воительниц Занира не пожелал взять этого мужчину в свой гарем. «Как тебя зовут?» – спросила молодая супруга, пристально рассматривая южанина. Высокий, худой и гибкий мужчина был явно старше того возраста, в котором озабоченные отцы начинают подыскивать сыну невесту. На его лице не было косметики, а все украшения, кроме пары серег и амулета на кожаном ремешке, располагались на покрывале. «Албас», – коротко представился супруг и вскинул голову, раздувая ноздри. Он явно ожидал окрика за грубость, а может и тумаков за непослушание. Но Лукреция не спешила. Ей нравилась строптивость нового мужа. Да и начинать отношения с руганью не имело смысла. Если то, что рассказал ей Хикмет, правда, ей потребуется сотрудничество ее мужей. Придя к такому выводу, принцесса перевела взгляд на два других симпатичных личика. Эти юноши были явно моложе Албаза и так тщательно накрашены, что казались копиями друг друга. Множество золотых колечек, сережек и цепочек сверкали на их смуглой коже, превращая мужчин в сверкающих птичек. «Назовите свои имена», – попросила Лукреция. «Итай». «Руол», – пискнули мальчики и тут же смущенно потупились. А Лукреция слегка нахмурилась. Эти мужья казались ей совсем детьми, хотя она знала, что мальчики могли вступить в брак и в 13 лет. Но в этом случае супруге приходилось немного подождать, и брачный шатер откладывался лет до 15. Впрочем, видя мучения Лукаса и Лукреции, Хикмет подсказал ей, как можно обойти брачную защиту. Но для этого придется поговорить с каждым супругом отдельно. «Албас, пойдемте со мной в купальню, а вы пока угоститесь сладостями», – велела принцесса. Самый высокий муж сразу поднялся, готовясь последовать за женой. А вот на милых личиках младших мужей промелькнуло удивление. Как это им предпочли такого грубияна? И Тай сразу потянулся к пиалам с фруктами. А вот Руол провожал Албаза и Лукрецию пристальным взглядом. Закрыв за собой двери купальни, принцесса прошла к традиционному пуфику у зеркала, села и жестом пригласила сесть мужа. «Присядь, Албаз. Не хочу задирать голову, чтобы поговорить с тобой. Скажи мне, почему ты согласился на брак в Занире, да еще с чужестранкой?» Молодой мужчина упорно смотрел в пол и на вопрос лишь неопределенно пожал плечами. «Тогда скажи мне, чем ты любил заниматься у себя на родине? Мой старший супруг тренирует ловчих соколов. Смотритель гарема упражняется с оружием. А ты?» Вот оружие супруга зацепило. Он удивленно вскинул глаза. «Вы позволяете хранителю гарема воевать? Если на город нападут, нам будет нужен каждый клинок», — уклончиво ответила принцесса. «А тренироваться для крепости тела в Занире никому не запрещено. И вы позволите своему супругу?» «Конечно», – кивнула Лукреция. «Только расскажи, что ты уже умеешь и что тебе понадобится для тренировок?» «С кинжалами Хикмет упражняется в зале, а для выездки коней и стрельбы из лука выезжает в пустыню». Албас внезапно опустился на колени, уткнувшись лбом в сандалии жены. «Сама богиня послала вас мне, госпожа моя!» Короткая беседа показала принцессе, что у ее мужа и хранителя гарема много общего. Обоих воспитали матери, оставшиеся без помощи супругов. Оба с детства жили при казарме, играли с кинжалами вместо кукол. Только матери Хикмета повезло очаровать принца и в итоге пристроить сына в гарем. А мать Албаза так любила своего отца, что замуж больше не вышла, а брак сына устроила старейшина южного клана, вынув его имя по жребию. «Что ж, «Значит, наш брак действительно воля богини», – подвела итог разговору Лукреция. А потом перешла на тему, которая волновала ее саму. «Я уже говорила тебе, что у меня есть старший супруг. Он сын королевы Апраксиды, принц Лукас. Он любит меня и очень ревнует, а я люблю его и не хочу огорчать. Сегодняшняя свадьба лишь дань уважения ее величеству. Кроме того, я считаю неправильным ложиться в постель с человеком, с которым нет общих чувств, мыслей, хотя бы интересов». Албас слушал внимательно, но лицо его выражало скепсис. Всем было известно, что выйти из брачного шатра без соединения супругов нельзя. «Я знаю, как можно обойти брачную защиту и сохранить свою скромность», — сказала принцесса. «Я сделаю все, что вы прикажете, госпожа моя», — склонил голову супруг. Объяснить желаемое было сложно, но Лукреция подготовилась. Она просто попросила Хикмета принести в спальню нового гарема постельную книгу и после разговора потянула мужа в спальню. Какими глазами их провожали Руол и Итай? Это надо было видеть! Особенно большими их глаза стали, когда принцесса указала рукой на три приоткрытых двери. «Выбирай для себя спальню, Албас. Ты можешь принять ванну и переодеться, пока я поговорю с твоими будущими родственниками». Южанин низко поклонился, заглянул в ближайшую дверь и вошел туда, вероятно, определившись. А Лукреции предстоял разговор с Руолом. Получив приглашение пойти поговорить в купальню, юноша манерно хихикнул, затем встал, выгибаясь, привлекая внимание к своему телу. И хотя, согласно обычаю, его ресницы были опущены, кокетливая улыбка на пухлых губах наводила на размышления. В купальне за закрытой дверью молодой муж вел себя нарочито скромно, но принцесса видела, ему не понравилось наличие старшего супруга. Юнец счел, что Албас ему не конкурент, а Итай, вероятно, был слишком тихим, так что с первых слов Руол начал рассказывать, какое прекрасное образование он получил и как достоин татуировки первого супруга. «Отцы растили из меня жемчужину гарема», – потупив глазки, вещал он, не забывая красиво жестикулировать тонкими пальцами и периодически облизывать пухлые губы. Лукреция попросила прояснить вопросы образования и покраснела сама, когда мальчишка с придыханием сказал, что знает 15 способов удовлетворить женщину ртом и еще 8 пальцами. «Я хранил себя для вас, госпожа, но умею доставить удовольствие женщине». «Ты изучал постельную книгу?» – уточнила принцесса. «Или учился у опытной наставницы?» «Мои отцы приглашали ко мне самых лучших наставниц», – невнятно ответил юноша. «Что ты умеешь делать? И чем ты хочешь заниматься в гареме?» – поинтересовалась Лукреция, уже понимая, что практической пользы от этого мужа будет немного. «Мое предназначение – служить для вашего удовольствия, госпожа», – поклонился Руол. «Ты умеешь делать прически, ухаживать за телом, шить или вышивать?» «Зачем?» – вытаращил глаза мальчишка. «Прически делает парикмахер, за телом ухаживает банщик, а шитье – дело портных». Лукреция с трудом удержалась от тягостного вздоха, но предприняла вторую попытку. «Так, может, ты умеешь петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах?» «Я умею ласкать свою супругу и сохранять свою красоту для нее», — хлопнул ресницами парень. «Понятно». На этот раз вздох принцесса не удержала. «Что ж, иди выбирай себе комнату и пришли мне и Тая». Третий супруг вошел в купальню осторожно, едва ли не боком. Сел, нервно кутаясь в свое покрывало, и, наконец, осмелился поднять на жену глаза. Лукреция чуть не вскрикнула от неожиданности. Она привыкла, что жители Занира практически все темноволосые и темноглазые. А у этого юноши были несколько светлее, а глаза прозрачно-зеленые, словно листья под водой, подсвеченной солнцем. «Скажи мне, Итай, ты рад, что стал моим мужем?» — ласково спросила принцесса, понимая, что перед ней совсем юный мальчик. Его щеки и руки еще не избавились от юношеской пухлости, а голос был звонким, как колокольчик. «Я рад, госпожа моя, чтимая супруга. А вот воспитали этого мальчика гораздо лучше, чем Руоа. Скорее всего, воительницы отказались от него, не желая возиться с полуребенком». «Сколько тебе лет, Итай?» Лукреция по-прежнему разговаривала с мальчиком ласково, видя, что материнский тон его успокаивает. 12, прошептал супруг, и девушка едва удержалась, чтобы не выругаться. «Чем ты любишь заниматься? Каким делам научили тебя отцы?» – продолжила она расспросы, как только отдышалась. «Я люблю петь», – признался мальчик. «Танцую плохо, зато я вкусно готовлю, хорошо играю с малышами». Принцесса задумалась. Звонкий голос может сломаться, когда мальчик вырастет. А вот умение готовить – это неплохо. С дворцовой кухни для принцессы и ее семьи доставляли необходимые блюда. Но ее величество уедет, дворец опустеет, и будет неплохо иметь собственного повара. «Это замечательно», – сказала Лукреция. «Значит, тебе понравится готовить для нашей семьи. Я попрошу повара и ее величество научить тебя местным блюдам, а Хикмет устроит в гареме просторную кухню». Итай зарделся от удовольствия и вновь поднял на жену свои необычные глаза. «Я буду счастлив, госпожа моя!» – пробормотал он, робко улыбаясь. «Ну вот и договорились», – вздохнула принцесса, размышляя над тем, как ей пройти брачный обряд с этим ребенком. «Иди выбирай себе комнату и скажи мне, если тебе чего-нибудь будет не хватать». Мальчик, просияв, умчался, а принцесса устало потерла висок. Разговоры растянулись до обеда. Пора бы перекусить и посмотреть, как устроились ее мужья. Албас уже перенес свои тюки и корзины из задних пустых комнат в свою спальню и теперь развлекался, сидя на кровати, крутя между пальцев небольшой нож. Увидев супругу, спокойно поднялся и замер, ожидая приказа. «Время обедать», – сказала Лукреция, оценивая аккуратность и военный порядок в помещении. «Предлагаю перекусить всем вместе в гостиной». Мужчина молча двинулся к двери, а принцесса заглянула в следующую комнату. Здесь обитал Роул. Комната оказалась большой и очень богато убранной. Если у Албаза было все в темных сдержанных тонах, то здесь даже подушки сверкали блестками, бисером и драгоценной вышивкой. Жеманный юноша сидел у зеркала, поправляя стрелки на веках. Из принесенных в гарем вещей стояла только коробка с косметикой, да постель походила на гнездо из собранных на ней подушек и покрывал. У Лукреции стало интересно, откуда муж набрал столько спальных принадлежностей? Но когда она заглянула в третью комнату, вопросы отпали. Руол просто ограбил Итая. Мальчик, старательно пыхтя, тянул по комнате тяжелую корзину и не заметил, что к нему заглянула супруга. Эта комната была такого же размера и обставлена так же, как и соседняя. Но на кровати не нашлось ничего, кроме простого одеяла. Зеркало было очень маленьким, зато багаж Итая оказался весьма большим. И мальчик изнемогал, стараясь убрать все в большие сундуки, встроенные вдоль стен. Принцессе пришлось вмешаться. Строгим голосом она кликнула Албаза и велела ему помочь Итаю перенести багаж. Южанин пожал плечами и в два счета передвинул все плетенки на нужное место. Вторым возгласом Лукреция призвала Руола и приказала отдать подушки и покрывала, пригрозив в противном случае отобрать все. Юнец капризно надул губы и протяжно сказал: «Госпожа моя, вы же не станете нарушать брачный контракт? В нем написано, что я могу устраивать свою кровать так, как мне захочется». Лукреция прищурилась. Но ты ведь не захочешь, Руол, переехать вместе со своей красивой постелью в каморку под лестницей? Там живут те, кто ссорится со своими товарищами по гарему». Скорчив презрительную мину, парнишка бросил Итаю пару подушек и покрывала. А принцесса искренне пожелала провалиться тому, кто подкинул ей этот подарочек, предчувствуя многие проблемы от норовистого жеребенка. После коротких разборок все проголодались и все же вышли в гостиную, чтобы пообедать. У стола, кроме чая и сладости, обнаружились корзинки с фруктами. Разбирая припасы, Лукреция с удивлением обнаружила две корзинки, заполненные кусками мяса в пальмовых листьях. Первая находка явно говорила о стараниях Хикмета. Мясо было приготовлено так, как ей нравилось, и щедро посыпано семечками кунжута. Во второй корзинке мясо маскировалось куда лучше, но приготовлено было иначе, в виде колбасок, издобрено орехами и гранатовыми зернами. Увидев находку, Албас сжал губы, и принцесса тут же задала ему вопрос. Отвечал мужчина нехотя. «Госпожа, мужчинам запрещено есть много мяса, но я рос в казарме и привык есть мясо хотя бы раз в день. Вот и попросил повара припрятать для меня немного». Супруг отвернулся, очевидно ожидая выволочки за свое самоуправство. Но Лукреция только плечами пожала. «Если ты хочешь есть мясо, просто скажи об этом распорядителю гарема. Он передаст заказ на кухню». Изумленные взгляды всех троих стали ей ответом. Пришлось пояснять еще раз. «Я выросла в другой стране. У нас иные правила жизни. Поэтому я понимаю, что вам непросто. Если я могу сделать вашу жизнь приятнее, я сделаю это. Но и от вас кое-что потребуется». Мужья слушали внимательно. А принцесса всеми силами старалась ничего не забыть, понимая, что вот в данный момент закладывается фундамент ее будущей семьи. «Принц Лукас – мой старший супруг. Он занимается разведением и тренировкой охотничьих птиц. Уважение к нему – это уважение ко мне. Хикмет – распорядитель моего гарема. Он живет рядом с принцем. У него много обязанностей. Поэтому прошу вас не дергать его по пустякам. Каждый из вас должен выбрать, чем вы будете помогать семье. Если вам нравится рукоделие, я покажу вам нашу мастерскую. Если вы предпочитаете домашние дела, я также порадуюсь. Главное – не бездельничать, не устраивать дрязги, не порочить имя семьи и супруги». Мужчины синхронно склонили головы, показывая, что услышали. «А теперь давайте есть», – закончила разговор Лукреция. Ели мужья тоже в своем стиле. Албас взял лепешку, набил ее мясом, добавил немного зелени, полил все острым женским соусом и принялся жевать, активно двигая челюстью. Примерно с таким же видом перекусывали стражницы, охраняющие стены Занира. Руол копался в чашках, выбирая самые вкусные кусочки, брезгливо сдирая шкурку с фруктов, недовольно косясь на неделикатного и шумного сотрапезника. Итай набил свою плошку всем понемногу и пробовал, прикрыв глаза от удовольствия. Самой принцессе есть не хотелось, но ее задумка требовала сил, поэтому она съела кусок мяса, запивая его чаем, а после ждала, пока мужчины закончат трапезу. «Итай, прошу тебя сегодня убрать со стола», — мягко сказала она, когда все поели. «Албас, я хочу навестить твою спальню». Мужья поклонились, но Руол недовольно фыркнул, поняв, что его обошли, и постельное искусство сначала продемонстрирует другой. Уже в дверях Лукреция обернулась и коротко велела красавчику идти к себе. «Я загляну к тебе сегодня же. Меня ждут дела». Такая грубоватая спешка считалась обычным делом для воительниц, так что супруге никто возразить не посмел, а принцесса понадеялась, что у нее получится сделать все, как она задумала. В спальне супруг, как пристало в первую совместную ночь, опустился на колени, собираясь снять с ног жены сандалии, но принцесса остановила его. «Албас, скажи мне, ты уже спал с женщинами?» К удивлению Лукреции кровь бросилась мужчине в лицо. «Нет, госпожа моя чтимая супруга». «Но ты рос в казарме. Неужели женщины не обращали на тебя внимания?» «Нет. Ровесницы моей матери считали меня ребенком, а те, кто был моложе, брезговали, считая, что я сплю со всеми, кто живет в казарме». «И ты не проходил обучение у достойной женщины, берущей за это плату?» «Нет, госпожа моя». Мужчина краснел не то от гордости, не то от смущения, а принцессе предстояло решить еще одну проблему. «Хорошо, что Хикмет принес сюда постельную книгу». В голове принцессы созрела идея. «Тогда мы не будем спешить», — сказала она. «Иди сюда, Албас. Помоги мне снять сандалии и сбрось свои одежды. Наука любви требует терпения». Обнаженный южанин впечатлял. Лукреция подошла ближе, положила ладонь на часто вздымающуюся грудь мужчины, прислушалась к биению сердца, потом провела руками по гладкой коже. Гаремные слуги хорошо приготовили жениха к брачной ночи. Все волоски с тела супруга были удалены, мышцы подчеркнуты душистым маслом, а неприлично короткие для юноши волосы заплетены в косы, удлиненные конскими хвостами. Закрыв глаза, принцесса позволила своим рукам скользить так, как им нравилось. И неожиданно ощутила прилив желания. «Но ведь это не Лукас. У этого мужчины другой рост, другой запах, и руки иные, более шершавые. И они уже гуляли по ее телу, поглаживая плечи, шею, не то расслабляющий массаж, не то неловкая ласка». Перехватив мужские руки, принцесса переложила их себе на талию и, в свою очередь, опустила ладони ниже, намекая, что ее интересует. Албас вздрогнул от столь откровенного прикосновения к его горячей твердости, но не отстранился, а, напротив, стиснул талию супруги так, что она слегка вскрикнула. Тянуться наверх с поцелуем было высоко, и Лукреция отомстила по-женски, прикусила темный бордовый сосок мужчины, а потом уделила внимание второму. Муж стонал и толкался в ее руку, а она всячески поощряла его вольность, пока он не дернулся, проливаясь на светлый плиточный пол. Албас сразу отпрянул, с явным испугом глядя на жену. Но Лукреция спокойно подошла к серебряному тазу и ополоснула руки. «Подойди ко мне, муж мой», — попросила она. «Я должна позаботиться о тебе». Недоверчиво поглядывая на женщину, южанин подошел и вытерпел омовение чресел. Принцесса знала, что волновало Албаза. В той же постельной книге было много записей о том, что семя мужчины принадлежит женщине, и потому он не может им распоряжаться, проливать на землю или тратить напрасно. Нарушение этих правил увлекло за собой наказание от супруги, а воительницы, как уже убедилась Лукреция, были весьма изобретательны. «Ты красив и силен, Албас. Возможно, когда-нибудь я разделю с тобой ложе, но сейчас я хочу понести дитя от своего старшего супруга и потому берегу свою луну от семени. А эта игра позволит нам считать брак свершенным», — пояснила принцесса и, притянув к себе голову мужа, коснулась губами его губ. Вместо спокойствия мужчина вновь напрягся, а потом ответил на поцелуй с такой страстью, что Лукреция едва устояла на ногах. «Где ты этому научился?» – удивилась она. «Воительницы не скрывали своих похождений», – пожал плечами южанин. «Если спрятаться за углом казармы, можно многое увидеть». «Ты полон сюрпризов, муж мой, и мне нравится твоя сила и страсть», – — сказала принцесса, проводя рукой по все еще обнаженному торсу мужчины. «А теперь тебе нужно отдохнуть, а я навещу других моих супругов», — добавила она, выскальзывая из таких притягательных объятий. В гостиной ей пришлось подойти к столу, выпить немного розовой воды, чтобы привести себя в чувство. Все же красивый, сильный, желанный мужчина рядом. Это испытание для женщины, не желающей терять голову. Теперь следовало выбрать, кого навестить первым. И Тай потребует времени, а Руол наверняка приготовил нечто необычное. Подумав немного, Лукреция шагнула к двери Итая. Мальчик сидел на широком ложе и перебирал какие-то мелочи. Увидев женщину, испуганно вздохнул. «Не пугайся, Итай», — принцесса подошла ближе. «Скажи мне, ты уже проходил обучение у почтенной женщины в своем племени?» Парень покраснел, как маков цвет, и отрицательно покачал головой. «А утром на твоих простынях случаются пятна?» Заставила себя поддерживать ровный тон Лукреция. Мальчик побагровел еще пуще, но все же кивнул, подтверждая свое взросление. Принцесса вздохнула с облегчением, но вида не подала. Прошла в комнату, расспросила, как юноше нравится отделка, что бы он хотел добавить, потом посоветовала навестить кухню и решить, чего там не хватает для успешной готовки. И, наконец, наклонилась, поцеловала супруга в лоб, покрутив у него перед глазами грудью, обтянутой тонкой рубашкой. Когда Лукреция закрывала за собой дверь, парень все еще сидел в ступоре, судорожно сглатывая. Девушка искренне пожелала, чтобы младший супруг ринулся к тазу для умывания снять напряжение. Ждать утренних полюций юнца, чтобы покинуть гарем, не хотелось. Идти к Руолу не было желания. Почему-то этот сахарный красавчик с подрумяненными щеками вызывал неосознанную настороженность. Но делать было нечего. Легонько стукнув в дверь, принцесса вошла и поняла. К ее приходу готовились. Ставни на окнах были прикрыты. Плотные занавеси задернуты. На полу в бронзовой курильнице, наполненной песком, дымились ароматические палочки. Рядом плясали огоньки свечей. Серебряный таз для умывания был наполнен ароматной водой, в которой плавали цветы. На низком столике стояли блюдечки со сладостями. Рядом на большой подушке сидел Руол в одних коротеньких штанишках и полупрозрачном покрывале. «Госпожа моя, чтимая супруга!» — прошелестел он и кокетливо повел подведенными глазами. Потом медленно встал, звякнув колокольчиками на запястьях и лодыжках, и склонился в традиционном поклоне. Лукреция оценила и обстановку, и внешний вид супруга, но с тоской подумала о том, что Лукаса она готова была прижать к стенке в любом углу гарема. А вот Руолу не помогали даже традиционные ухищрения. Однако лицо принцессы не дрогнуло. Сохраняя благожелательное выражение лица, девушка подошла к столику, присела и сказала несколько одобрительных слов. «Мне приятно, что ты так постарался украсить себя для нашей первой ночи, Руол. Тебе очень к лицу это покрывало». Говоря комплименты, Лукреция прикрыла глаза, надеясь, что муж примет это за истому, а она сможет представить на его месте Лукаса и справиться с ситуацией. Но юноша вошел в раж и начал танцевать, позвякивая бубенчиками и украшениями. Двигался он красиво и чувственно, и будь он просто танцором, принцесса, наверное, наслаждалась бы приятным видом. Но необходимость лечь с этим красавцем в постель напрягала. Между тем звон бубенчиков достиг пика и стих. Руол опустился на колени, приглашая супругу воспользоваться силами мужа. Лукреция не стала медлить. Тут же обхватила ладонью небольшой, умощенный маслом, член младшего супруга и быстро помогла ему достичь пика. «Но почему, госпожа моя?» Горестный стон Руола разнесся по комнате. «Мой старший супруг – принц», – напомнила Лукреция, «и первая дочь должна быть плодом его семени». Красавец совершенно расстроился, чуть не до слез, и принцесса поспешила уйти, но уже в общей гостиной обнаружила, что ей негде ночевать. Во всем гареме были приготовлены только 3 спальни. Подумав над возможными вариантами, девушка устроилась на диване, а утром поняла, что защитный полог с гарема спал.